24. Вот таким образом Бильбо узнал о слабом месте дракона, о проплешине в его чешуе. В эту проплешину позже вгонит смертоносную стрелу самый меткий стрелок озерного города Берд. А пока Бильбо Торбинс тайком выносит из пещеры всего лишь одну золотую чашу. Собственно говоря, он ее украл, ведь она ему не принадлежала. Но гномы в восторге. Когда озлобленный потерей дракон отправляется сжечь озерный город, они сами идут в пещеру. К слову, нечто похожее происходит в Беовульфе. Там дракон отправился громить окрестности, когда обнаруживает пропажу драгоценной чаши. Они видят блистающие горы, холмы, россыпи бесценных сокровищ. Торин, никто уже не сомневается в том, что он король, в виде особой милости даже жалует смелому добытчику-хоббиту Бильбо Торбинсу кольчужку из митрила, волшебного материала, так называемого истинного серебра, а к ней пояс из жемчугов и хрусталя. Гномы торжествуют. Они достигли цели. Никто не понимает, что самое страшное впереди. Никто даже не подозревает, что ужасная драконья болезнь уже перекинулась на них, на победителей, какими они себя считают. Этот мотив «драконье золото несет проклятие» присутствует и в Беовульфе. Торин облачается в золотую чешуйчатую кольчугу. Пояс заткан алыми рубинами, топор на серебряной рукояти. Он смотрит на огромную пещеру уже не как на зловонное логово Смога, а как на свой будущий дворец. Мы его восстановим. Для полного счастья Торину не хватает теперь только Аркенстона, величайшей ценности всего Средиземья. Чудесный камень с тысячами граней, он сверкает, как вода на солнце, как снег в лунном сиянии, как роса в звездную ночь. Но гномы этого не замечают. Они уже заражены драконьей болезнью. В каждом вспыхивает и расцветает пышным цветом низкая алчность. Да, дракон убит. Да, богатство в руках у гномов. Но именно поэтому никто больше не желает довольствоваться малым. Сколько бы ни захватывали руки, все недовольны. Каждый отстаивает свое личное право на богатство. Даже после смерти дракона его мерзкое дыхание отравляет пещеру. Оно впиталось в камни, в золото, в серебро. По привычке Бильбо еще вспоминает о своей уютной норке, о горячем чайнике, о колечках трубочного дыма, но и он уже заражен драконьей болезнью. Ведь он опять украл, незаметно сунул волшебный камень Аркенстон в свой карман. Пораженные неумолимой драконьей болезнью, все теперь выступают против всех. Гномы против эльфов, люди против тех и других. Все хотят богатств, разделенных по справедливости. Но каждый понимает справедливость исключительно по-своему. Алчность и зависть отравили всех. И если бы... Ох, как Толкин обожал крайности! И если бы гоблины не напали на озерный город, дело кончилось бы совсем плохо. Но, к счастью, как бы это ни прозвучало, явился некий общий враг, и к гномам наконец пришло понимание того, что главная ценность — это все же не золото и не драгоценные камни. Главное богатство — это союз, это истинное объединение всех думающих существ против абсолютного зла.